Сима и Рита подходили к Арбатской станции метро. «Если б ты знала, как легко и ясно!» — воскликнула Рита. «Я будто проснулась от кошмара. Хочется петь!» И она закружилась, широко раскинув руки. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!» — звонко пропела она, запрокидывая назад голову и подражая Эдите Пьехе. «Опомнись, Рита!» — строго сказала сдержанная Сима. «В том-то и дело, что я опомнилась, наконец! Ой, как чудесно!» Рита обняла подругу, пылко целуя ее в обе щеки. «Тебе говорил кто-нибудь про твои бархатистые щечки, ну, прям как у детенка? Никто? Так и знала, они дураки лопоухие. Убеждаюсь в этом с каждым днем». «Да кто они?» «Мужчины, парни, ребята. В общем, малость одичалый пол. Только не пареньки, ненавижу это слово. А оно, как назло, повсюду, в стихах, книгах, газетах. Паренек — это что-то пренебрежительное, снисходительное. Мне так и представляется небольшого роста юноша с глуповатым ребячим лицом». «Согласна. Досадно, что писатели путают нежность и снисходительность. Мне кажется, что я в самую интимную минуту не смогла бы суженого назвать пареньком. Он же должен быть боец и рыцарь, а тут...» У станции метро Рита весело попрощалась с подругой. «Придешь к нам на той неделе?» — вспомнила она уже перед дверями входа. «Почему это вдруг?» — удивилась Сима. «В субботу Иван Родионович кончает какие-то опыты с нашим гостем, сибирским охотником Селезневым. Его дочь Ирина Селезнева умоляла во что бы то ни стало притащить тебя. И вообще, надо тебе, наконец, побывать у меня. Словом, ты придешь. На этот раз не отвертишься, не выйдет. А то смотри, упрошу Ивана Родионовича тебя так вот, как Дерогази». И Рита проскочила в дверь так стремительно, что пытавшийся влезть вперед нее молодой человек испуганно отшатнулся. Сима медленно направилась домой пешком, неотступно раздумывая о невероятном, только что происшедшем на ее глазах. С тех пор, как Сима встретилась с Гириным, она стала верить в необычайные возможности людей. Сима стала замечать, прислушиваться к многому, мимо чего прежде проходила. Но сегодняшняя скрытая битва потрясла ее. Сима понимала, что Гирин и Дерогази — люди исключительные, обладающие природным даром, усиленным и отточенным сознательным упражнением. Однако сколько их, может быть, самих того не знающих или не умеющих объяснить свое непостижимое влияние на других людей? Деревенские знахари, иногда совершающие внушением реальное исцеление, сектанты, на удивление всем, умеющие опутывать и увлекать даже, казалось бы, трезвых, здравомыслящих людей, жуликоватые медиумы у спиритов. Симе припомнилось спокойное, чуть насмешливое лицо Гирина и когда-то сказанная им фраза: «И все же нельзя придавать этому, то есть дару внушения, слишком большое значение в общественной жизни, потому что дар гипноза редкий. Сознательные или бессознательные подобные явления не могут быть массовыми. А то тысячи людей немедленно постараются оправдать свою безответственность внушением, которому они якобы подверглись». «Это так?» — мысленно возразила Гирину Сима. «И все же нельзя простить даже одной единственной искалеченной жизни. Незримая цепь протягивается между многими людьми, связывая их поступки и их судьбы, и каждый пустяшный случай может иметь далекие последствия».